пришлось напоминать, что я, тот еще жадный засранец, просто понятие о сокровищах у меня совсем иное. А теперь, сокровище мое, бери цветочек и культивируй. На этом моменте вспыхнувшая до корней волос девушка начала называть меня глупым младшим братом, недотепой и дураком, но в конце концов сдалась под тяжестью аргументов, приводимых в форме нежных объятий, поцелуев в ушко и поглаживаний. Ну и, выслушав инструктаж, уселась обгриживаться. Процесс слияния с лотосом у нее протекал так же, как у Сянин Чан, только медленнее, ведь ци у девушки была сильнее, так как выше был и ее уровень развития. Я же, не отрываясь от наблюдения, засел за разработку артефактов перехода в наш мирок, которыми смогут пользоваться девушки. Кольцом там никак было не обойтись. Создание такого перехода – штука позатратнее пространственного кармана. Пожалуй, по местным меркам, нужно быть на пике лихэ, 3, чтобы хватило силушки открыть переход самому. И это просто на запитку готового массива. Да и то оно будет в стиле слить весь резерв свежего и отдохнувшего практика на это дело, чтобы открыть окошко на секунду, что еще худо-бедно подходит для спокойной ситуации, но ситуации, как известно, бывают разными. Да, мои девочки посильнее будут, и все, кроме Мэйер, уже вышли на четвертую ступень местного развития, с учетом же подтягивания от сестры старшей, младшенькая из близняшек тоже поднимется на эту высоту в обозримом будущем, даже в ближайшем, если говорить откровенно. Но это все равно такое себе. Нужно было что-то более универсальное, нужен был нормальный накопитель ци. И вот с ним возникли проблемы. Да, у меня было несколько вариантов таких накопителей, но ни один не подходил. Сфера-генератор, слишком массивная и хрупкая, она хороша для стационарных конструктов, но не более того. Экстракт холодного снега заточен на ледяную ци, в принципе, туда же можно запихать и инь ци, но ни то, ни другое не подходит для обеспечения питания массива портала, если же туда еще и впендюривать преобразователь, то я не знаю, как его делать. В том смысле, что ручками поменять свою ци и придать ей едва ли никакой угодно оттенок, не вопрос, особенно если будет пробник, но вот как это сделать программно, не говоря уже о том, что с зарядкой такого артефакта ты застрелишься, хотя секундочку, в ци программирование я уже могу, что мне нужно, понимаю, скопировать с себя образец, ну, думаю, вполне получится, так-так, а потом оно будет преобразовывать любую поступающую ци в мою, пусть из-за разницы плотности заряжающему и придется постараться, или использовать сгенерированные мной снежинки экстракта холодного снега, извращение жуткое, но будем считать, что батарейка есть. Далее, допустим, я смогу привязать артефакт к ответной части в том карманном измерении, как ни странно, но тут будет даже проще, чем личным заклинанием что-то творить, не нужно полагаться на возможность почуять свою ци, можно просто проложить связь, как между частями комплекта доспехов теоретически. Такой механизм точно есть, пусть я его толком не успел изучить, да и заточен он был на духов артефактов, но все же, что-то как-то перепаять можно, но что делать с возвращением? ХММ, а то же самое, только ответная часть должна быть на самом артефакте и просто отстегиваться. Плюс пара стационарных точек. Да, уже что-то вырисовывается, создаем сервер-хаб в личном измерении, подключаем пользователей, а в обычном мире, помимо встроенной мобильной сети, поставим несколько роутеров, что будут мини-хабами. Процесс обдумывания идеи увлек настолько, что в себя меня привело только осторожное потыкивание пальчиком от Янь. Оказалось, она уже закончила ассимиляцию цветка, успела помедитировать, пообедать и уже начала беспокоиться, ведь я даже не отреагировал, когда она звала меня попить чаю. А если Лян Ю не реагирует на чай, то ситуация и в самом деле очень нестандартная и требует внимания. В общем, я извинился за то, что сестренке пришлось беспокоиться, заверил, что со мной все в порядке, я просто обдумываю один проектик, и вообще, лучше присядь ко мне на колени и еще раз назови недотепой. Да, вот так вот краснея и надувая щечки. Люблю тебя. КХМ, в конечном итоге пришлось немного задержаться, ну или не немного, но я точно не жаловался и не был против, да. Но как бы ни было хорошо мне с Янь, не стоило забывать и об иных леди. Тем более сестер Ху я не видел уже 3 месяца, и это требовалось как можно быстрее исправить. Ледяная волшебница вполне вошла в мое положение и потому-таки отпустила учинять дальнейший разврат с этими бесстыдными женщинами. Ну и началась операция по встрече с близняшками. Весть о том, что Суму вернулся из своего путешествия для развития, уже успел облететь всю секту, так что передвигаться без техники сокрытия я даже по внутренней территории небесного павильона не мог, не говоря уже о том, чтобы в открытую притопать к багровому клану и честь по чести начать добиваться аудиенции. Бесспорно, физически мне ничего не грозило, но, даже фоново считывая эмоции гостей, проходя рядом в необнаружимом состоянии, я не мог не раздражаться от обилия извергаемых в окружающее пространство посылов вида. Сами мы, великие, вставить имя клана или секты, вынуждены ждать эту чернь. Лучше этому деревенскому дураку явиться поскорее и сестру свою притащить. Тогда, так и быть, милостиво дозволим вступить к нам на правах чуть выше слуги. Нет, разумеется, были ребята и поадекватнее, и поумнее, что уже успели просечь фишку, что секта Небесной Башни теперь тоже секта первого ранга, пусть и новички, но я у этих новичков основной ученик, внук второго наставника и, очевидно, с высокой долей вероятности, будущий глава. Потому предлагать, даже если брать самый минимум, нужно не меньше, чем я имею уже, а в идеале, еще и сверху что-то добавить, причем постулат типа «наша секта в первом сорте уже лет 300» не сказать, что сильно ценный. Эти ребята особо не фанили, так как ни на что и не рассчитывали, и, как я понимал, больше оставались позырить и первыми узнать, чем все закончится и к кому я уйду, если вообще уйду. Тем не менее основной эмоциональный фон задавали не они, а именно спесивые и тупые, из которых аж брызгало. Так что, не имея желания бить толпы мудаковатых культиваторов по лицу за то, что они, мудаковатые культиваторы, вернее, это-то я был не против, но вот разгребать последствия. Так в Луаом, равно как и тратить время на вежливые расшаркивания с этими спесивыми мордами, которым от меня только одно и надо. БРР, как-то стремновато эта фраза прозвучала, но что поделать. В общем, я продолжал ниндзявить, как и положено ученику теневого зала, не стесняясь задействовать технику теневого перемещения, благо с учетом подросшей грубой мощи от шестого небесного уровня их регулярное применение и поддержание более не вызывало существенных неудобств, даже помогало в плане тренировки меридиан и оттачивания контроля. Словом, спокойно покинув территорию секты, я отправился в багровый клан. Найти близняшек было несложно, поместье главы отличалось от остального комплекса большими размерами и помпезностью, но до резиденции Темной Луны, что по сути своей была если не полноценным городом, то точно целым районом, ей было далеко, там и всей территории клана сестер, пожалуй, не хватило бы. Ну а в самом доме отыскать девушек не составило труда, и мне очень повезло со временем визита. Нет, не потому, что сестры переодевались или решили в тот момент устроить войну подушками, а то и намыливание друг дружки в ванной, все было куда как интереснее. Они пили чай, и это был какой-то новый сорт, а еще леди обсуждали последние новости. Говорят, братцу вернулся, начало Хумейер. Да, я все еще мог их различить, но сейчас это удавалось только по разнице в уровнях развития. Младшенькая все еще уступала старшей, но я бы не сказал, что сильно. Третья ступень Лихэ, 3, при том, что совсем недавно она была еще на закалке тела, 0. Цзяэр же находилась на пятой ступени Чжэн Юань, 4, что так-то круто и мощно, но ведь насколько сократился разрыв. Вот что значит настоящие гении. Вот так оно и должно работать, а не как у Ян Кая, что каждый раз сжигает дом с припасами на год, чтобы разок погреться у костра. Угу, кивнула Цзя. Надо попробовать выйти на рынок, возможно, он нас навестит. Было бы неплохо, вздохнула младшая, при этом и лицом, и интонацией выдавая ненаигранные печальку и тоску, но за ним сейчас будут бегать девицы из первых семей, зачем ему такие, как мы? Печалька стала еще сильнее. О, неужели я слышу в голосе моей маленькой сестренки отзвуки уныния? На тебя это совсем не похоже, покачала головой старшая из близняшек, стремясь ту подбодрить, и налила себе из чайника. Хммм, и нахмурилась. Что-то не так, сразу же насторожилась и вторая девушка. Чайник легче, чем должен быть, что-то здесь не так, напряженно ответила Ху Цзяэр, тщательно осматривая столик и пространство вокруг. Брось, сестра, фыркнула Мэй, ты еще скажи, что к нам кто-то прокрался, чтобы украсть наш чай, вместо того, чтобы подглядеть за двумя близняшками, оставшимися наедине в своих покоях. Ну знаю я одного типа, что как раз недавно вернулся в город, усмехнулась Цзя, расслабляясь. И вот после этого она еще мне говорит, что я слишком много пребываю в мечтах. продолжала фыркать младшенькая. «Верно, мэр, никакого вора чая не существует», согласился я, отхлебывая из пиалки. «Ну и снимая ради такого дела технику сокрытия». «Ась», синхронно повернули головы близняшки, а потом: «Братцу, у-у, глазки горят, улыбки ослепляют, а от самих такой радостью и облегчением дыхнуло, что и без всякой эмпатии любой мужчина бы растаял, ведь не играют, ждали. Как я рада тебя видеть», первой среагировала мэр, прильнув со своего места ко мне и делая хвать на моем локте. «Как давно ты у нас в комнате?» В противовес ей вскинулась Цзяэр. О, сколько напускного негодования и задавливаемого смущения с явными попытками спешно сообразить, что я мог услышать. «А еще они вышли из синхронизма. Неужели ты надеялся за нами подглядеть?» Состроила на меня коварную мордочку самого хитрого чертенка Мэй. «Ох, прекрасные леди, если бы я действительно желал этого, разве стал бы я выдавать свое присутствие? Значит, ты надеешься, что мы сами все покажем?» Вскинула бровь Цзя, тоже напуская на себя вид явно каверзный и даже злодейский, но эдак по-женски. «Или не только покажем», вторила ей младшая сестра с густым румянцем на щечках и легионами решительных и настроившихся превозмогать бесов в зеленых глазах. «МММ, этот практик был бы счастлив, не растянуть губы в улыбке было просто невозможно. Да и девочки совсем не выразили и намека на протест, когда одна моя рука, вывернувшись из хватки нежных девичьих пальчиков, прижала поплотнее Мэй, а вторая поймала за талию Цзя и тоже притянула под бок, чтобы вскоре огладить подушечками пальцев гладкую кожу на границе розовой юбочки. «Какой же ты развратник», — сказали они хором. «Как и все парни», — признал я. «Ну, как вы тут?» И, словно только и ожидая этого вопроса, сестры Ху принялись рассказывать, как им было грустно, скучно, тяжело и какая янь самодурка, тиран и деспот. В том смысле, что война за обустройство продолжала идти полным ходом, и пусть моя дорогая сестренка признала, что в плане меблировки и украшений близняшки ее превосходит, но одно дело – признать это перед любимым братиком, и другое – сразу согласиться со всеми идеями этих вертихвосток. Означенные вертихвостки, разумеется, не включиться в такую борьбу не могли, особенно Мэй, которая отчетливо понимала, что в реальном бою против Янь ничего сделать не сможет. Нет, понятное дело, что драться девушки и не собирались, в женских коллективах есть и иные способы разрешения конфликтов и выставления иерархии, но ведь тут речь идет не просто о девушках, а о девушках-практиках из примерно одного сословного слоя. А значит, пусть и не на уровне мужской части культиваторов с эльфосамцовостью во все щели, но все-таки жажда превозмочь и превзойти у леди имеется, без этого в нашей среде никак. Но общий процесс проходил все-таки мирно, к тому же что ни говори, а сестры Ху были теми еще модницами, им такая возня нравилась, в то время как леди Су к ней была почти полностью безразлична и брыкалась так, для порядку. В общем, все довольны, все счастливы, ну, более-менее. И да, единственное, кто вообще была над конфликтом и поплевывала на всех из глубин своих мечтаний о тайном садике, была Сянин Чан, чего и следовало ожидать. Но так, хорошо посидели. Потом, разумеется, принялись опрашивать меня, из серии «Где был? Что делал? Ты же не нашел там еще каких девиц? Что совратил по пути, как нас с сестрой?» Пришлось уточнять, когда я успел совратить прекрасных леди, если у меня это только в планах значится, на что означенные леди ничего не ответили, зато поспешили показать, как они готовы совратиться, так что вскоре я и вновь вспомнил вкус губ сестренок Ху, и сам был облапан пусть и несколько нервничающими и мандражирующими, но по-прежнему решительно настроенными красавицами. Впрочем, приступать к совсем уж сладенькому я не спешил, хотя и хотелось, ибо ну, черт подери, это две шикарные близняшки, что любят и умеют в синхронизм. Однако сначала стоило все-таки познакомиться с родителями, а перед этим вручить подарки, ибо мастер-мен фигни не посоветует. И если он сказал, что о цветочке никто лишний знать не должен, значит, информацию лучше не разглашать, только самим девочкам. Так что спустя полчаса времени, что ушли на пояснение, резонный вопрос близняшек, уверен ли я, отдавать им такое сокровище, и мое полное неимоверной наглости и развратности заявление, что я никакое сокровище не отдаю, а гадски присваиваю себе и очень хочу проделать с этим сокровищем массу интересных и приятных штук. Короче, лотосы были освоены. Конечно, лучше бы девушек было забрать на это время в нашу секту и оставить под присмотром Мэна, но там слишком много сейчас лишних глаз и ушей, сам старик тоже, при всей лояльности, свои дела имеет, и если подарок своей любимой дочке или сестре этого балбеса пусть и с некоторым скрипом, но воспринялся им нормально, то вот такое же и для близняшек, как говорилось в той народной мудрости, разумный правитель не будет ввергать своих вассалов в лишнее искушение без веской необходимости, ну или что-то в этом роде. В общем, хранитель зала вкладов, мужик классный, так что не нужно делать ему нервы зрелищем с общим концептом. Пришелец-психопат раздает философские камни первым встречным прохиндейкам за красивые глазки. Ах да, еще Хумейер, в силу своей слабости, оказалась сильнее Цзя в плане скорости ассимиляции лотоса, заодно прыгнув сразу на пятую ступень Лихэ, 3, отчего пришла в совсем замечательное настроение, коим и поспешила поделиться путем перебазирования ко мне на колени и прижимания спиной к моей груди. И да, момент, когда мои конечности легли сперва на ее животик, а потом потихоньку, по чуть-чуть, сопровождая это дело поцелуями в шейку, перебрались на холмики, ей тоже был учтен и подготовлен, в смысле, она устроилась поудобнее, поерзав своей замечательной попкой по довольному мне, и ничуть не стала возражать. В общем, пока Цзя была занята поглощением духовного сокровища, ее младшая сестренка отрывалась на полную, оккупировав меня в личное пользование и вовсю погружаясь в активные предварительные ласки, с жаркими поцелуями и бесстыдными провокациями. После такого мы обязаны взять на себя ответственность», — заявила мне грозным тоном старшая сестра, когда со вспышкой ци и энергии души закончила с поглощением лотоса. «В смысле, я взять ответственность?» — переспрашиваю, отрываясь от губ младшенькой, но будучи не в силах оторвать руки от ее шелковистой попки под юбочкой. «Нет», — усмехается старшая наследница багрового клана, — «ты о нас заботишься, оберегаешь, одариваешь, мы не можем оставаться безответственными и никак на это не реагировать». Так что, она подползла на коленях, благо сидели мы за низким столиком и в окружении пуфиков, и нависла над нами с Мэй, ответственность будем брать мы, и будем мы брать. Она приблизилась, прямо, чуть наклонилась, сейчас, и одарила меня полным страсти и желания поцелуем, при этом еще не забыв и свою сестренку жамкнуть за верхнее богатство. Ну а потом последовал толчок в грудь, и вот я уже на спине, а две немного нервничающие, но очень решительные хищницы принимаются стаскивать с меня любимый халатик, и на этот раз нам никто не помешает, и тебе не сбежать. Да я и не собирался, правая ладонь переместилась под юбку старшей близняшки, а в следующий миг настала моя очередь притягивать ее и ловить розовые губки. Меж тем мой фиолетовый халат был благополучно отобран, и ловкие пальчики уже вовсю уничтожали оборону пуговиц Танчжуана. Я тоже не терял времени даром, и мои руки вовсю оглаживали стройные тела красавиц, по-хозяйски сжимая груди красоток и убеждаясь, что они ничуть не уступают по своей притягательности попкам, а с учетом набухших и затвердевших вершин, которые ткань их тонких воздушных пеньюаров скрыть никак не могла, так и вовсе превосходит. «Имха», — закусила нижнюю губу Мэй, подаваясь чуть вперед, тем самым топя мою ладонь. «Эй!» — возмутилась Цзя, повторяя маневр сестры. Больше, впрочем, возмущаться у нее не получилось, пусть поглаживания девочек были и весьма приятны, не говоря уже о тех ощущениях, что получали мои ладони, но они явно не совсем понимали, что делать дальше, потому я не мог не прийти им на помощь и, вновь вернувшись в сидячее положение, запечатал ротик старшей сестренки поцелуем, одновременно чуть сжав сосок на груди младшей. Потом, правда, пришлось зеркально менять диспозицию, заодно избавляя леди от верхней части гардероба. Возражений не последовало. Что хах, делать дальше? Раскрасневшись от возбуждения и тяжело дыша, спросила младшенькая. Чуть-чуть привстаньте, я хочу вас попробовать, улыбнулся я, уже предвкушая. Поп-мм-мм, не дожидаясь, я сам подтянул красотку и обхватил губами ее вершинку. Эй, не забывай и обо мне, Цзя как раз послушно подалась, еще и приобняв меня за плечи, в итоге я оказался зажат между грудей близняшек, теперь нужно было лишь чуть довернуть голову, чтобы переключиться с одной сестренки на другую, а потом вернуться к первой. Такой подход явно понравился не только мне, но и девочкам, что запустили свои пальчики мне в волосы и не забывали подставлять свои прелести для лучшего, скажем так, обхвата. Периодически я поднимался чуть выше, чтобы прикусить губами нежную шейку или провести краткий раунд борьбы языков с одной из красавиц, либо же чуть-чуть отстранялся, наслаждаясь зрелищем, как возбужденные сестры трутся друг о друга. И это было зрелищем даже более притягательным, чем Янь во всем своем великолепии, так что совсем не удивительно, что вскоре обе леди окончательно лишились своих одежд, да и с меня штаны сняли. «Идите ко мне», — шепнул я. «Как, мы же обе», — растерянно отозвалась старшая, на деле оказавшаяся чуть более робкой, чем ее младшая копия. «Проявим фантазию», — нервно облизнулась младшая и подалась ко мне. В итоге первая наша поза была очень интересной, но столь же неудобной. Впрочем, грешно жаловаться, когда твой нефритовый жезл сестры-близняшки зажимают своими долинами радости и сначала неуверенно, но с каждым мгновением задорнее начинают об него тереться и друг о друга. Да и поцелуи некто не отменял. Так что не было ничего удивительного в том, что спустя пару минут таких игр я уже не выдержал и, чуть сместившись, вошел в Мейер, а ее старшую родственницу продолжил дразнить и поддерживать в тонусе, подкравшись пальцами сзади. А еще добавим немного ци, и младшенькая очень быстро дошла до пика и, вскрикнув, расслабилась. Я же переключился на старшенькую, вновь отзеркалив маневр, и вынужден признать, там сестры были тоже похожи, как две капли воды, совершенно одинаково меня сдавливая. Довести до пика вторую леди было не сложнее, чем первую, но это был уже и мой предел, так что на этот раз разрядка была обоюдной. «Хах, теперь мы твои женщины», — расслабленно шепнула Мэй. «Да но ты же не думаешь, что на этом все. Мне хотелось куда как большего, а ци позволяла убрать неприятные моменты для девушек, если они вообще могли быть у тех, кто с малых лет занимается боевыми искусствами. Надеюсь, смущение никуда не делось, но теперь в него добавилось и предвкушение. Эй, ты не должен выделять одну из нас», — воскликнула Цзя, навевая определенные воспоминания, но на этот раз уже не болезненные, а скорее порождающие ностальгию. Впрочем, как бы я ни относился к моей белокурой дракоше, думать о другой женщине, пребывая в объятиях иной, недопустимо. Потому я опрокинул старшую близняшку и, поддев младшую, положил на нее, спиной к сестре, в итоге получив очень привлекательный бутербродик. Разумеется, я двинул бедрами. «Хах, но у нас впереди много времени, поменять хозяйку щелочки, и новый толчок, так что и вновь я вымотаю вас обеих, и вновь». Ночь и вправду обещала быть долгой и приятной. Утро началось с сонной возни двух растрепанных леди, что облюбовали мои плечи. Эх, хорошо быть культиватором, иначе руки 100% бы затекли, а так, все прекрасно и замечательно, только удовольствие от мягких податливых женских тел в руках и можно уткнуться носом в макушке красавиц в моих объятиях и вдохнуть аромат розовых волос, ну и чуть-чуть их огладить в самых интересных местах, ибо пусть вторая половина дня, вечер и ночь были очень насыщенными и приятными, глупо предполагать, что нормальный молодой парень с очень и очень хорошей выносливостью вот просто так возьмет и насытится шикарными близняшками. «Мрррр», — потянулась Цзя, тем самым сильнее надавливая на меня своей грудью, а потом еще и уткнулась носиком мне в шею. «МФ», — вторила ей Мэй, наоборот, чуть приподнимаясь на руках и сонно оглядывая нашу компанию. Шел процесс загрузки. «Доброе утро», — улыбнулся я девушке. «Да», — она моргнула, — «действительно доброе». И, улыбнувшись мне в ответ, подалась вперед. «Ох, неужели вам было мало?» – вопросила ее старшая сестренка, наблюдая за нашим поцелуем. Разумеется, старшенькая была подтянута и присоединена к процедуре. «Какой же ты развратник!» – хором констатировали сестры. «Ага, еще скажите, что не одобряете?» – я усмехнулся. «И что это сейчас не ваши руки с двух сторон меня ласкают, явно провоцируя на продолжение?» Прохиндейки сделали совершенно непричастный вид и увеличили свои усилия ниже. В итоге встали мы далеко не сразу, но огорчение это никакого не вызвало. Однако все-таки встали, а также приняли водные процедуры и оделись. «Хм», — огладил я подбородок, рассматривая двух довольных красавиц. Вопросительно приподняла бровь Хумейер. «Вообще, у меня был план. Я должен был сначала подарить вам цветы, потом получить благословение от ваших родителей». Далее значились подарки, и только потом, разврат, но кое-кто решил предаться разврату сразу с места, и теперь план нужно переделывать. «Что-то ты не выглядишь огорченным по этому поводу», Хуцзяэр было такими мелочами не смутить. «Ты вправду хотел просить благословения у наших родителей, а вот Мэй была куда как более романтичной особой, не так чтобы сильно более, но тем не менее, Вместо ответа я вытащил из своего пространственного колечка аналогичные артефакты для близняшек. И да, один пространственный артефакт вполне можно было помещать в другой пространственный артефакт, правда, там был нюанс с загрузкой, если помещаемое хранилище пустое, то проблем нет от слова вообще, но вот если там что-то находится, то ты, помимо каплицы за действие со вторым хранилищем, платишь еще две капли за каждый предмет, что там хранится, как если бы ты сначала выгрузил его из хранилища старого, а потом запихнул в новое. И чем больше у тебя там вещей, тем выше эта наценка, вплоть до предельной пропускной способности пространственного хранилища. Может, конечно, это у меня несовершенный конструкт с каким-то косяком, но косяк этот не так, чтобы сильно напряжный, пока у тебя нет десятка таких колечек с кучей хабара в них, и желание все запихать в одно. Близняшки от свойств и значения подарков были в восторге, и этот самый восторг чуть было не перешел в новый сеанс разврата, но я героически превозмог. Вот только, судя по взглядам, на меня кидаемым, этой ночью меня ждет еще больше приятного. Так, главное, не погружаться в мечты. Соберись, Лян Ю, не думай о том, как могут выражать благодарность шикарные близняшки и чему их можно научить. Проклятие, но волю в кулак, у тебя еще масса дел, а ночные приключения оставь на ночь. Да, думай о высоком, не о груди Суянь, фу, плохой Лян Ю, плохой, прекрати, не думай о том, что можно с той сделать при помощи двух близняшек. Я сказал, нет, прояви волю великого мастера, слабак. Внутренняя пропаганда и мотивация помогали слабо, но все-таки помогали. Правда, пришлось читерить и погонять немного ци, чтобы окончательно успокоиться. Энда, сила близняшек велика и почти необорима. А тут еще только-только дорвался КХМ. В общем, поборов искус зажать красоток в уголке и еще раз проделать с ними пару-тройку захватывающих и крайне приятных действий, я все-таки собрался идти к отцу и матери сестер. Ну и пошел, сопровождаемый моими леди, что нырнули мне под руки и всем видом принялись демонстрировать, что это их место, оно хорошо, правильно, и покидать его они совсем не собираются. Так мы и вошли в тронный зал главы Багрового клана. Как и в традициях империи Чжоу, вершить дела глава клана предпочитал в просторном зале, в окружении всяких старейшин, правда, сидя не на троне, а только на кресле, да и старейшины не перед ним на коленях сидели, а тоже на креслах, но в целом все привычно и понятно, да и это, в принципе, было более чем обычно для младшей семьи, каковой Багровый клан и являлся. Увы, тихий мирный кабинет для деловых переговоров с глазу на глаз был для псевдокитайцев слишком затрапезным, недостаточно пафосным, и вообще так дела не делаются. Вернее, делаются, но только если эти дела тайные, злые и вот все в таком духе. ХММ, кажется, я понял еще одну причину, почему я был совсем не против становления главным злодеем на этой горе, ибо удобно. Но вернемся к текущей ситуации. Вот мужик в окружении нескольких товарищей постарше что-то усиленно обсуждал и обдумывал, но тут распахиваются двери, и в зал входит его дочери под ручку с одним мутным типом, о котором по округе ходит слишком много самых разных слухов. Отец, чуть склонили головы близняшки. Цзяэр, Мэйер, вопросительно приподнял он бровь, но тут осознал, кто стоит между ними, и прямо усами втопорщился. Вижу, мастер Су почтил нас визитом. Для нас большая честь принимать почтенного мастера, и да, глава Багрового клана тоже мог во включении классического псевдокитайского подхалимажа. Этот практик рад приветствовать отца прелестных леди, благожелательно улыбаемся, надеюсь, он не в обиде за то, что у меня получилось навестить его только сейчас. Ох, конечно нет, поспешил заверить меня Хумань, в то время как старейшины клана вообще предпочли замереть и не дышать, ожидая развития событий. Рад это слышать, улыбаемся и машем, в смысле, киваем. Отец, вступила в диалог старшая из сестер, мастер Су прибыл, чтобы предложить нам стать его женами. А это весьма лестное предложение, светловолосый мужчина, к его чести, замялся. В том смысле, что не стал сразу говорить что-то из серии «разумеется», продано, или как-то торговаться. Он глянул на дочерей, на мгновение задержав взгляд на откровенно висящий на мне и вполне всем довольный Мэй. Думаю, в таком случае мы должны обсудить с мастером Су ваше приданое и положение в его семье. Разумеется, я окинул взглядом лишних персонажей. Те, будучи правильными псевдокитайцами, взгляд поняли и спешно ретировались. Вообще, оно было совсем не положено, не мне распоряжаться в чужом доме, не им смываться без разрешения главы, но, напомню, у нас тут восточный деспотизм, и данная публика уже примерно знает крупность этой конкретной жабы в моем лице. К тому же я ничего не приказывал и ни о чем не просил, а глава ничего не запрещал, так что, формально, все поступили крайне вежливо и с полным сохранением лица. Мастер Су, когда лишние практики ушли, Хумань позволил себе чуть осунуться и перестать удерживать лицо. «Моя семья будет счастлива породниться с вами, но, боюсь, мы вряд ли сможем дать приданое, достойное великого мастера из высшего мира. Потому все, что я могу, это просить принять моих дочерей хотя бы младшими женами, а не наложницами, и лидер не самого слабого». Пусть и второсортного клана почтительно сложил руки перед собой, накрывая кулак одной ладонью второй и склоняя голову. «В вашей просьбе нет смысла, мастер Ху», успокаивающе качаю головой, «я выбрал Цзяэр и Мэйер не за богатство, и даже не за красоту, хотя, видят небеса, они, прекраснейшие цветы багрового клана. В первую очередь меня влекут их характер и преданность. Они показали, что желают не просто сытно и безбедно существовать, но стремятся к развитию, при этом понимают, что не все средства допустимы». От похвалы обе девушки расцвели еще сильнее и поплотнее прижались. Да, смазливых девиц в округе более чем достаточно, и если бы дело было только в сексе, то найти хоть десяток любовниц практику с моей репутацией ПФ, пример Лань Чуде показателен. Однако это были бы именно любовницы, а не спутницы жизни, с которыми было бы интересно общаться, изучать что-то новое, просто спорить. В конце-то концов, близняшки же были достаточно амбициозны, чтобы желать собственного роста, особенно старшенькая, хотя и Мэй уже за голову взялась, при этом были совсем не против пристроиться к сильному плечу, но, и это самое главное, имели свои принципы, ради которых были готовы поступиться в том числе и амбициями, в противном случае сейчас бы они прижимались не ко мне, а к главному герою Синси, о котором узнали достаточно, чтобы если не крутить им, как захочется, то иметь стабильный источник роилищи точно. КХМ так они будут, женами. Я не собираюсь делить свою семью на старших и младших. Как показывает опыт, ничем хорошим такое разделение не заканчивается. Всегда появляется талантливый младший наследник, что пытается захватить власть в клане. Просто потому, что у него нет другого выхода, меня опять посетили вьетнамские флешбики. То есть вы хотите проводить политику подобно семье Ян? Ну, это логично, они ведь выше всех в восьми священных и наиболее близки к высшему миру. Нет, с этими вырожденцами я не хочу иметь ничего общего. И точно не буду растить своих детей с мыслью о том, что им неплохо бы убить всех своих братьев. Но мы заходим слишком далеко вперед. Итак, вы даете свое благословение на наш брак? Да, конечно, истово закивал мой собеседник. Ну и буквально источал всем своим существом нечто вроде «да я выиграл джекпот», только в еще более концентрированном масштабе. Прекрасно, я уже преподнес свадебные подарки моим леди, близняшки довольно закивали, всем видом показывая, что подарки им очень и очень понравились, но, раз мы теперь родня, возможно, вам требуется чем-то помощь. КХМ, да, сегодня у Хуманя явно день откровения и праздник какой-то. Если переводить мои слова с вежливо этикетного на нормальный, то у него спросили, что ты хочешь, человече, сегодня великий мастер добрый и готов осуществить твое желание. Наш клан, прочистив горло, принялся говорить глава этого самого клана, очевидно, не сможет конкурировать с сектой первого ранга, которой теперь является небесный павильон. Авторитет великого мастера чрезвычайно высок, и если бы он пригласил нас вступить к нему и замолвил слово перед главами, думаю, я вполне смогу это сделать, кивнул я. Желание моего собеседника было вполне логичным. Весовая категория синехалатников изменилась, пытаться меня затащить в свой клан бесполезно, даже забери я его дочерей вообще без всего, все равно это была бы честь, что уж тут говорить о моем переходе к заведомо более слабым. Потому у главы было ровно три варианта дальнейших действий: оставить все как есть и молиться, чтобы его не зашибли, наблюдая, как его подчиненные сваливают к нам, куда-то переезжать, или же тем или иным способом прогнуться и заручиться поддержкой и покровительством. Первый вариант, очевидно, практика не устраивал и устраивать не мог. Второй имел массу проблем, начиная от того, что на новых землях ты еще попробуй закрепись. Появление новой силы вряд ли будет воспринято уже имеющимися игроками благосклонно, заканчивая тем, что переезд – дело хлопотное, могут найтись те, кто не согласятся, а это раскол, разделение и ослабление, не говоря уже о том, что те же шахты с собой не увезешь, а на новом месте еще пойди найди источник дохода схожего уровня. А вот третий, как ни странно, был относительно распространен, причем в обоих известных мне мирах, пусть и имел некоторые отличия. То же лазурное перо, как я помнил, попало в вассалы темной луне как раз потому, что откуда-то бежало и, попав на чужую землю в ослабленном состоянии, было вынуждено идти на поклон к владельцам земли и просить право жить в обмен на службу. Здесь, где в большем почете были всякие школы и секты, был немного другой метод. Вассальная секта просто признавала старшинство секты сеньора, получала от нее защиту и покровительство, в обмен снабжая перспективными учениками и, возможно, ресурсами, которые изобиловали в их регионе и были менее распространены в зоне проживания сеньора. Но это работало в тех случаях, когда между сектами было пару недель, а лучше пару месяцев в пути. То есть заморочься я, таким макаром можно было бы принудить к вассалитету краснооблачников, но багровый клан жил не в паре недель и даже не в паре дней, идти до них было всего пару часов, так что никакой вассальной секты быть не могло, это просто бессмысленно, тем более между кланом и сектой все же есть разница. Потому жизнеспособным для багрового клана оставался только вариант со слиянием, точнее, поглощением. С учетом разницы в рангах, это даже не повлечет урона лицу никого из глав багровых. Но поглощение поглощению рознь. Можно войти в командный состав, а можно и лишиться головы. Это ученики всегда в хозяйстве сгодятся, чего не всегда скажешь о привыкших командовать спесивых псевдокитайцах, что невольно входит в сферу интересов других спесивых псевдокитайцев. Вот и просил меня глава клана обеспечить для него и старейшин более благоприятные условия. И, полагаю, я вполне мог это устроить. Мало того, что мастер Лин был моим должником, так ведь и очевидно, что на собственную секту ему если не плевать, то где-то близко, сколько лет он сидел затворником, свалив все на совет наставников Имена. Мэн, кстати, тоже не сильно лез в дела управления. Что же касалось наставников, то их убедить будет несложно, возможно, даже старшего наставника. После получения моего согласия уважаемый глава окончательно расслабился и, предложив чувствовать себя как дома, радушно организовал обед. За обедом нам была представлена и леди Хусо, мать сестер. Что о ней можно было сказать? Ну, как и многие женщины-практики, она была красива и выглядела немногим старше собственных дочерей. Еще свой цвет волос и глаз они унаследовали от нее, да и куда расти по части объемов верхних богатств, у них еще было. Но на этом все. Хуса была просто хрестоматийной представительницей мужниной жены, в том плане, что как раз полностью соответствовала патриархальным устоям восточного колорита. Слабенький практик, что не вышло даже на пик Цидун, 2. Она была тихой, скромной и домашней женщиной. А еще я понял, что близняшки в своем росте и развитии поступали по принципу «подумай, что бы сделала мама, и поступи ровно наоборот». В общем, знакомством с супругой Хуманя я остался несколько разочарован. Может, она и неплохая женщина, но скучная, такая разве что в качестве любовницы-содержанки приемлема, да и то меня не оставляло ощущение, что и там сия дама будет скучным бревном. Понимаю, что, возможно, это просто предвзятость и не лучшее первое впечатление, но ничего не могу с собой поделать, она слишком контрастировала эмоциями и поведением с шебутными близняшками. Еще у почтенного отца семейства была наложница, но ее, понятное дело, никто уважаемым людям представлять и не думал, так, разок вскользь упомянули, и все. Распрощался я с семейством Ху уже глубоко за полдень, хотя, распрощался, это не совсем то слово, близняшки грозились заявиться вечером, ага, для продолжения. А еще теперь они могли загрузить весь нужный скарб в свои артефакты и вплотную заняться обживанием в личном измерении. И это еще хорошо, что в нынешние времена не заморачиваются с официозом. В том смысле, что есть, конечно, всякие контракты, договоренности и прочая мишура, вплоть до официальных торжеств и мероприятий по случаю свадьбы, но, как и в империи Чжоу, все в основном базируется на праве сильного и его волеизъявлении. Сказал, жена, значит, жена. Перевел в наложницы, значит, перевел в наложницы, сиди и не петюкай, ну, если у тебя и твоей родни нет весомых аргументов. Впрочем, я не был мудаком и быть им не собирался, так что мероприятия будут, но уже согласно церемониалу, который должны согласовывать мой дед и отец близняшек, что случится совсем не быстро и, скорее всего, будет приурочено к вхождению багрового клана в секту Небесного Павильона. А вообще я вот уже официально и открыто женатый человек. До этого был закрыто с Янька ХМ. Короче, церемония – это формальность для пускания пыли в глаза окружающим и выказывания уважения роднящихся семей друг к другу, мало связанное с датой реальной свадьбы. В общем, расстались с близняшками мы до вечера, им требовалось собраться, а мне – договориться с руководством нашей секты, да и собственных проектов было немерено, не знаешь, за что хвататься. Не говоря уже об обучении павильона НДА, дел, грести не разгрести, но берем весло и таки погребли. Глава 25. Чуть позже. В зале вкладов. У меня беспричинно возникло сильное негодование. Потягивая чай, сообщил мне мастермен. Не подскажешь, почему? Возможно, это как-то связано с завистью и силой близняшек. Я самодовольно усмехнулся и пригубил из своей пиалы. Старый практик сделал максимально укоризненную физиономию, но на этом все. Возможно, у него, как у отца-одиночки, были некие претензии касательно моих отношений с Нинчан, но я вел себя, пожалуй, даже слишком прилично, и вообще, не тому, у кого было 19 жен, что-то говорить по поводу моих 4. Кстати, а где сестренка Ся? Готовит специальную почву для того, чтобы посадить принесенную тобой божественную лозу. Ясно, я почесал бровь. В общем, мастер, у меня есть несколько известий и вопросов. Слушаю, серьезно кивнул старик. Во-первых, я хотел бы все-таки ознакомиться с техниками небесного павильона вообще и теневого зала в частности, а то уже как-то просто неудобно, будучи основным учеником, владеть только техниками младшего до пары универсальных приемов. Я не против показать тебе приемы моего мира, но ты уже получал предложение учебы от главы, поэтому тебе стоит отправиться к нему. Так будет со всех сторон правильнее. Хорошо, киваю. Следующий момент, полагаю, уже можно начинать строиться в том отдельном измерении. Проект готов? Готов. Более того, даже появились мысли, как все это сделать, не прибегая к таким варварским методам, как убийство строителей по завершении стройки. ХМ, не то чтобы я планировал убивать строителей, да чего там, я вообще думал попробовать построить все сам, но, учитывая список задач, что у меня уже есть, полагаю, лучше доверить это дело профессионалам. Просто завяжем им глаза и проводим в тайное место. Им же совсем не обязательно знать, что это место за пределами данного мира, не так ли? Усмехнулся старик. Пожалуй, не то чтобы знание того факта, что у меня есть личный бункер за границами бытия, как-то поможет до этого самого бункера добраться, но если о нем не будут знать, то и искать способы добраться никто изыскивать не станет, не так ли? Правда, ровная площадь посреди непонятного плато должна вызывать вопросы. Один массив с иллюзией, отмахнулся практик, и там будет изысканная резиденция наследника главы секты первого ранга, расположившаяся посреди леса черных ветров. Ну а то, что ее после этого там никто не найдет, так хорошие барьеры. А вы неплохо навострились в конспирации, уважительно киваю. Жизнь заставила, немного помрачнел практик. Хорошо, раз с этим закончили, перейдем к следующему моменту. Багровый клан попросился к нам, объяснил я ситуацию. Разумно, Мэн Ву я тоже прекрасно понимал контекст и мог просчитать доступные для главы Хуманя варианты едва ли не лучше него самого. Полагаю, как отец твоих женщин, он попросил о привилегированном положении. Он выразился несколько мягче, но в общем и целом, да. Задумчиво огладил бороду старик. Он довольно силен для своего возраста, с неплохим потенциалом дальнейшего развития к тому же. Насколько неплохим, намекнул я на более конкретные разъяснения. Откровенно говоря, он превосходит нынешнего старшего наставника, но назначать его на эту роль подобное может привести к лишним проблемам с Вэй Си Тонгом. Мэн просто обозначил проблему, но не говорил «нет», очевидно, предлагая решить данный вопрос мне. Для меня же он вопросом не являлся. Вэй Си Тонг был на пятой ступени Шэнью, 5, что немало и позволяло ему в одно лицо основать секту третьего сорта, вроде тех же облачников. Для местного мира, это не так уж плохо, по праву силы создать, де-факто, младшую семью. Да, такую себе, слабенькую и никчемненькую, но это все равно аристократия, которая вполне право имеет держать деревни черноногих и контролировать определенную территорию. Пусть по моим меркам Вэй Си Тонг ничего ценного не представляет, но тут он, полезный ресурс, решать проблему которого радикально, это выбрасывать этот ресурс впустую. Можно, но вся моя суть этому протестует. ХМ, облачники. И я как раз думал о вассальных сектах. Да, остров с веществами скоро сделает кря, спасибо дебилу Янкаю, но, в принципе, я ведь могу поддерживать искусственный фон и там. Более того, это будет очень хорошим мягким поводком для мужика. При этом осуществится его голубая мечта, единолично рулить сектой. Если правильно построить разговор и дать ему гармоничную смесь кнута с пряником, может получиться очень даже неплохо. Вижу, ты что-то придумал, когда я кивнул сам себе, отметил Мэн Вуя. Да, подтверждаю, делая глоток чуть остывшего чая из пиалы. С нынешним старшим наставником проблем не будет, но как разместить у нас, считай, почти такую же по количеству практиков секту, в том числе в нашей иерархии. Это не так уж сложно, ответил мастер Мэн, можно организовать багровый зал или укрупнить иные залы, добавив в них новых учеников и наставников. Этот вариант даже лучше. К тому же, чует мое старое сердце, Фэнь Юйлоу вскоре может подойти к тебе или нашему главе с тем же вопросом, с которым подошел Хумань, только уже от имени грозового домена. Пожалуй, если сейчас глава грозового домена еще может колебаться и, возможно, даже мыслить что-то из серии «Если мы заключим союз с багровым кланом, то вдвоем сможем уравновесить небесный павильон», то после объявления о слиянии вариантов у третьей секты просто не останется, или сбегать, или присоединяться. И там тоже нужно думать над условиями, они должны быть хуже тех, что получат багровые, но при этом достаточно приемлемыми, чтобы народ не начал творить глупости. Эх, гребаная политика, нужно будет цеплять деда и своего формального наставника из теневого зала, ибо лидера третьей секты, в идеале, нужно делать третьим-четвертым наставником, не ниже. Эх, я вздохнул, а ведь просто хотелось культивировать, изучать боевые искусства, а не это вот все. Наверное, этот старик должен проявить сочувствие, но сейчас он почему-то испытывает беспричинный приступ удовольствия, чуть притворно надулся хранитель зала вкладов. Да-да, я тоже очень рад всему этому, мастер. Однако у нас остался последний вопрос. Ян Кай, как я уже говорил вам с мастером Лином, его бы надо сделать старшим или элитным учеником и завалить интенсивной учебой, желательно, с упором на штудирование книг. Почему книг? Дети удачи не умеют нормально учиться по стандартным и качественным методикам. Особенно они не любят использовать голову иначе, чем чтобы в нее есть, получать ей удары и исторгать пафосные лозунги о том, какие они гордые, не то что все вокруг. Поэтому систематический интеллектуальный труд находится за пределами их возможностей и только угнетает, вместо того, чтобы делать сильнее. Звучит абсурдно. Самое абсурдное, что, будучи по жизни необразованным, туповатым невеждой без друзей и социального опыта, который систематически не знает ключевых моментов об окружающем мире, время от времени дитя удачи пробуждает в себе внезапную ораторскую гениальность, позволяющую в 5 предложений организовать какую-то хитрую многоходовку, как правило, связанную с заключением пари и предусмотрением всех возможных проблем, где дитя удачи обязательно выиграет. Феноменальное понимание в каком-то направлении, которого дитя удачи никогда не касался, тоже периодически случается, причем всегда в критический для него момент. Так что пусть уж лучше он коснется всего и побольше в спокойной обстановке, запомнив в этом опыте, что ни хрена не понимает, тогда внезапные озарения возникнут уже с гораздо меньшим шансом. А если учеба все-таки позволит ему получить образование и научиться думать, тогда он перестанет быть невежественным идиотом, что тоже хорошо. Ни один умный злодей не сотворит столько хаоса и проблем, сколько инициативный, но удачливый дебил. Может быть, просто нагрузить его работой, с надеждой спросил Мэн Вуя. Если отправить его в зал смотрителей, как ты и советовал, ему можно организовать кучу беготни, которая не оставит ему времени на развитие. Мы не сможем остановить его развитие, мастер, отрицательно качаю головой, в лучшем случае, только замедлить, а это возможно, только если сделать так, чтобы его никто не трогал и он ни в чем не участвовал, особенно в том, где он может влипнуть в конфликт с кем-то могущественным. Чтение заумных книг под строгим приглядом наставника для этого подходит, слежка за порядком, когда у нас в гостях десятки спесивых аристократов с телохранителями ранга Шэнью, 5 нет, а нам точно нужно замедлять его развитие, не лучше ли сделать так, чтобы он как можно быстрее нас покинул, став слишком сильным для учебы в небесном павильоне, и пошел захватывать власть в клане, устраивать в стране гражданскую войну или пробуждать древнее спящее зло, случайно сломав какой-нибудь барьер во время грабежа очередной сокровищницы, ответил вопросом на вопрос я, вскидывая бровь. Судя по твоему тону, это все равно рано или поздно случится, набычился старик, отхлебнув чая. Лучше это случится поздно, когда я буду готов эвакуировать небесный павильон в какой-нибудь другой мир, чем прямо сейчас, когда я едва восстановился до шестого небесного уровня, остаюсь непоколебим. Ты не облегчаешь груз на сердце этого старика, но ведь после всех тех ценностей, редких растений и сокровищ, что вы лично видели, вы понимаете, что я прав. Да, и это хуже всего, вздохнул мастер Мэн. Ладно, что-нибудь придумаю, а ты пока сходи к нашему главе и передай все, что мы обсудили. Я потом с ним тоже поговорю. Хорошо, в один глоток осушив свою пиалу, поднимаюсь из-за стола. Разговор с мастером Лином мои предположения в полной мере оправдал. В том смысле, что пусть исцеленный глава павильона и несколько вернулся к делам, он давно перерос свою секту и возню с толпой чванливых и мудаковатых псевдокитайцев. Проректор Сюэ и его коллеги по рангу тоже ведь не просто так брали по 2-3 ученика, но с хорошим талантом, они натаскивали толпы бездарей. А тут у старика появилась гениальная ученица, что еще и маленькая немая девочка с большущими синими глазами и тяжелой судьбой, которая одним своим видом пробуждает глубинные инстинкты доброго дедушки при виде любимой внучки. Плюс меня он обещал подтянуть, да и сестренка тоже его резиденцию не только в качестве площадки для медитации использует. В общем, кап набран, а остальные в общем, все понятно. Лично я придерживался мнения, что не бывает плохих учеников, бывают неподходящие учителя, и для каждого можно найти правильную манеру обучения и диапазон этого обучения, но отрицать очевидного не видел смысла. Учителю куда удобнее и интереснее показывать и объяснять что-то тому, кто и заинтересован, и схватывает быстро, и вопросы задает такие, что сам начинаешь задумываться, а как сделать лучше. Натаскивать же дуболомов и выявлять среди них тех, кто не безнадежен, могут ребята и попроще. Варианта же вкладывать в середнячка, или тем более дурака, время и усилия не хочет никто. Особенно если это время и усилия профи. КХМ, к чему это я? О, точно. В общем, пожилой наставник просто пожал плечами и согласился со всем, что мы обсудили с хранителем зала вкладов. Касательно подтянуть мои навыки Лин Тайсюй, кстати, тоже не возражал. Более того, этой темой он был заинтересован куда как больше, чем управлением его сектой, что и требовалось доказать. Следующим на очереди в уже начавшей надоедать челночной дипломатии у меня был старший наставник. Встретил меня сей мужик очень неласково, но со всем почтением, ибо, да, он был правильным псевдокитайцем, так что тот момент, что по его команде его приспешник явно планировал меня покалечить или как минимум сильно унизить, был благополучно забыт. Разумеется, я мог его напомнить, а потом надавить на тему «выполняй, что говорят» или «присоединишься в своем состоянии к этому калеке», но нафига мне в вассалах униженный и затаивший. Мастер Су, мужик с густыми черными волосами, хорошо держал лицо, хотя эмоции выдавали его неприязнь, чем обязан столь высокому визиту от наследника главы. Вэй Си Тонг тоже не питал иллюзий на тему того, кто возглавит секту, если мастер Лин Тайсюй скажет, что он усталый мухожук. Мастер Вэй, кивнул я ему в ответ, я пришел к вам с одним интересным предложением. С предложением, недоуменно моргнул старший наставник. С каким, думаю, для всех нас очевидно как текущая ситуация, так и ваши амбиции. Вы не хотите быть просто старшим наставником, но, полагаю, вполне осознаете, что небесный павильон вам не возглавить. Вы пришли посмеяться надо мной, мастер Су, мрачно встопорщив черную бороду, набычился мужчина. Ну да, мое заявление, вот так вот в лоб, по местным меркам было очень грубым. Нет, допустимым, тем более с учетом того, что мы и так не были друзьями и я сильнее, но обычно подобные благородные доны поливают дерьмом как-то изящнее. Или, на крайний случай, велеречивее, что-то вроде и тысячи лет тебе не хватит, червь, чтобы собрать те мудрости величия, что содержатся в моем плевке. Нет, как я сказал, я пришел с предложением, которое может вас заинтересовать, улыбаемся и машем. Я бы лучше выпил чаю, но кто бы мне его тут предложил? И что же это? стать главой внешней секты Небесного Павильона. Я как раз знаю прекрасное место, что недавно освободилось. Глава третьесортного сборища, тот поморщился. Глава внешнего филиала секты первого ранга, который имеет доступ к практикам внутренней секты, части ресурсов и может рассчитывать на военную и политическую поддержку в случае возникновения проблем, поправил его я, и при этом я должен буду оставить место старшего наставника. Вы в любом случае его оставите, надавил я, пожимая плечами. Вы слишком гордый человек, чтобы терпеть молодого выскочку, который пролез на ваше место. Так что не сейчас, так через год или два вы или попробуете на меня напасть и сместить. В ответ Вэй Ситонг невесело хмыкнул. Качество моей ци он наблюдал и потому свои шансы оценивал верно, да и это мое предположение было просто вежливо и, как и положено у псевдокитайцев, очень завуалированной декларацией ты мне станешь мешать, а потому я тебя убью и скажу, что так оно и было, или же уйдете, прихватив с собой вашего внука и сторонников, читая я вас вышвырну. Тоже, кстати, очень щедрый жест в местных понятиях, а так у меня будет секта, покровительство мастера, что вышел за пределы, и ресурсы, и необходимость подчиняться. За все приходится платить, я пожал плечами, в том числе за покровительство и ресурсы. Вы, ценный практик, который может извлечь пользу из сложившегося положения и принести пользу мне, но я не собираюсь чужому для меня человеку оказывать какую-либо поддержку без выгоды для себя. Что именно вы мне предоставите в случае моего согласия, мастер Су? Спросил старший наставник. Вот только было очевидно, что он уже согласен, даже выдай я самый минимум. Это все равно многократно больше того, что он сможет получить в вольном плавании. Во всяком случае, если брать перспективу в следующие лет 10, золото и серебро, всех ваших личных учеников и тех, кто согласится пойти за вами, защиту в случае нападения кого-то третьего, если вы сами его не спровоцируете. Помощь с развитием выдающихся учеников и пополнение ваших рядов отстающими. И, разумеется, обмен травами и пилюлями. У секты Красного Облака был хороший источник редких растений, которые они не могли толком использовать. Я покажу, как безопасно собирать урожай на том месте. Это, в первый раз он посмотрел на меня без затаенной враждебности, слишком переполненный удивлением, очень щедро. Что мы будем должны делать в обмен? То же, что и здесь. Жить, учиться, развиваться, оказывать помощь местному населению и набирать учеников. Единственное, что я требую сверх этого и традиционных отношений для внутренних и внешних сект, это уважение учеников к тем, кто слабее. Ситуации вроде той, что вы хотели устроить во время повышения моего ранга, недопустимы. Да и концепция получения очков вклада будет пересмотрена, но это уже куда более долгий и обстоятельный разговор, который состоится только в том случае, если вы примете мое предложение, мастер Вэй Ситонг. Я приму его, прикрыл глаза практик. Это значительно выгоднее всего, что я мог бы получить в иных местах. Что же, тогда детали и подробности предлагаю обсудить на этой неделе, уже с мастером Лином и остальными наставниками. Хорошо, но, мастер Су, мужчина замялся, на миг вильнув взглядом, скажите, почему вы проявили такую щедрость? Нас нельзя назвать друзьями. Потому, что если можно совершить доброе дело, которое не будет мне дорого стоить, я совершу его, если будет возможность обойтись без подлости и несправедливости, то я обойдусь. Вы 20 лет вместе с моим дедом тянули на себе небесный павильон. Да, вы не сходились во мнении, да, у нас конфликт интересов, но это не отменяет ваш вклад, мастер. Потому я хочу помочь вам в тех рамках, в которых это будет для меня адекватно, и не хочу отвечать на ваши заслуги убийством или вышвыриванием на улицу, ибо это как раз и будет подло и несправедливо. Ясно. Что же, тогда я начну приготовление и, когда закончу, приду к главе. На этом мы с Вэй Ситонгом и расстались. Уже уходя, я краем уха услышал задумчивое: так вот что такое святой великий мастер из высшего мира, отчего мне стало немного грустно. Почему? Когда ты просто пытаешься поступать как нормальный человек, а не конченый мудень, эти псевдокитайцы начинают считать тебя или святым, или каким-то сверххитрожопым засранцем, что хочет всех вокруг напарить совсем уж иезуитским методом, поскольку в этом самом методе никто не может увидеть подставы, а значит, она просто архиепично запрятана, и сама должна быть архиепична. Энда, ладно, хоть тут все более-менее раскидал, и проблем возникнуть не должно. В смысле, их будет вагон, но уже на чисто организационном уровне, а потому это будут не мои проблемы. Ну, кроме обмена веществами, поскольку без заверения, что в новой вассальной секте у ребят останется тот же доступ к апгрейду их травы до колес, эти культивационные наркоманы никуда переходить не будут точно. И логистики, нужно будет Вэйситонгу выделить пару шкатулок с пространственным карманом для транспортировки веществ и прочего полезного. И так, почему у меня такое ощущение, что я только что, решив одну проблему, создал себе десяток новых? Это же не может быть настолько ужасно, ведь не может же, да. В поисках ответа я направился к деду этого тела, что по совместительству был вторым наставником и реально шарил в тематике руководства сектой. Пересказ всех событий, решений и планов для нового слушателя и с немного отредактированным содержимым занял добрых часа три и подтвердил, что все плохо. Нет, так-то Сусуэньву заверял, что все хорошо, еще бы он теперь, считай, без пяти минут старший наставник без оппозиции, ибо Вэйситонг по-любому утащит за собой Чжоу Фэйт и Зизая, то есть четвертого и пятого наставников. Но что я пролетаю с тихим мирным сидением в сторонке, где спокойно себе пью чай и культивирую, отвлекаясь только на романтичную возню со своими женами, это было однозначно. И, кстати, да, свадьбы. Свадьбы надо готовить, традиции, церемониал. Нужно показать всем вокруг, какие мы офигенные и благородные, так что празднество не меньше, чем на две недели нон-стопом, а лучше три. И чтобы со знаменосцами, парадами, традиционными одеждами, и знамена заказать надо с родовыми гербами, и натренировать всех, и нанять, и закупиться, а еще согласовать, выбрать место, и обязательно поднять вопрос об официальной смене моего статуса с основного ученика на наследника небесного павильона, и...